бросился искать тех дипломатов, которые были на отвалины Рапопорта. Но как еще той же ночью предложил Швырев, они все пятеро улетели из Москвы одновременно с Рапопортом 17 июля 1975 года. Впрочем, эти детали молва могла и переврать для пущей красоты легенды, однако все рассказчики этой нашумевшей в Москве истории неизменно заключали ее одной фразой. КГБ, говорили они, играла против Рапопорта уверенно, как Карпов, а он переиграл их, этот Рапопорт, с тремя «П». Единственное, чего не понимала Анна даже 3 года спустя, сидя на скамейке на площади Пушкина, это почему с тех пор Максим ни разу не дал о себе знать. Она-то знала, что он в Бостоне, и как донесли ей доброжелатели, в полном порядке. Но он, который готов был отдать всю свою фамилию с тремя «П» за то, чтобы вывести ее с собой, сам не передал ей ни привета, ни позвонил, ни прислал письма. «К черту!» — горько сказала себе Анна, выкуривая 3-ю, наверное, сигарету. «К чертовой матери! Она должна думать о себе, а не о Максиме!» Гольский поставил перед ней проблему, которую все равно нужно было решать рано или поздно. Конечно, она не еврейка, но при ее еврейском круге знакомств и пристрастий, и при ее кличке Анна Евреевна, нельзя прятать голову под крыло своей русской пятой графы и подставлять все остальное этим Гольским, Кузяевым, Швыревым и прочим хорькам Великой Советской Империи. «Поимеют! Они тебя поимеют!» Вдруг с твердым и холодным ожесточением сказала Анна сама себе, даже не подсчитывая все остальные «про» и «контра». Что ж тут подсчитывать, если они ведут ее уже несколько лет, как минимум 3, если они знают про нее все или почти все, и если они действительно могут в любой момент шантажировать ее Максимом, левым бизнесом отца-алкаша, или своим влиянием на карьеру Аркаши и ее собственную. А вот уж фуюшки! Усмехнулась она и мысленно сказала этому Гольскому: «Выкуси, дорогой! Ты думаешь, что знаешь обо мне все, но ты не знаешь одного. Я свободна! Я свободна от Аркаши, понятно? Тогда, в 1975 году, в день ее прилета из Крыма, мужа не было дома. Он, как обычно, торчал в Черноголовке, в своем закрытом институте, и ночевал там же, в общежитии ученых. У него была там комната. Анна дозвонилась до него, вызвала в Москву, рассказала о Максиме и сказала, что хочет развестись. Но Аркадий сказал: «Зачем тебе развод, если он уезжает? Если ты не хочешь больше спать со мной, я проживу без этого, и вообще можешь в этом отношении считать себя совершенно свободной». И так это осталось. Они жили в одной квартире, но независимой жизнью друзей, а не супругов. Аркадий, она знала, любил ее, надеялся, но если она уедет, она освободит его, развяжет и этот узел. А в Америке у нее сын и Максим Рапопорт. «Так пошли вы все нахер! К сыну они обязаны ее выпустить по статье про объединение семей. И если я действительно уеду, — настропаляла себя Анна, — то Аркаше от этого только польза будет. Он освободится от компромата». Она вытащила последнюю сигарету из пачки, закурила, прищурилась в задумчивости. Разве уважающий себя человек может работать с этими плебеями?